Его некому защитить. Парень начинает плакать, а я в ужасе не знаю, что делать. Я уже сам на грани, чтобы свихнуться от происходящего. Жень, не плачь, я не позволю ему обидеть тебя, все хорошо. Обнимаю его и прижимаю к себе. Мне надо успокоить его и успокоиться самому. Сейчас я ему позвоню. Набираю Алика, руки трясутся, и я роняю телефон. Снова подбираю и начинаю ждать ответа. Он берет опять не сразу. «Алекс, сука! Где ключи от наручников? Я вызываю полицию!» «Дэн, не надо, прошу, я сейчас приеду и привезу!» — кричит перепуганный сосед. «Кажется, я его напугал. Так ему и надо». «Все хорошо, он сейчас приедет и освободит тебя. Давай пока рану промою, позволишь?» Заглядываю в лицо дрожащего ангела, и он кивает. «Сиди смирно и позволь вытереть кровь». Нежно убираю его волосы и пытаюсь разглядеть рану. Не нравится мне это. Надо бы его в больницу. Женя опускает голову и закрывает глаза. Я беру его за подбородок и начинаю вытирать его лицо мокрым платком. «Спасибо», — говорит он. «У меня от его слов сердце обливается кровью. Я чувствую себя полной мразью, потому что помогаю своему мудаку-соседу. Вместо того, чтобы отвезти в больницу этого бедного парня, который стал жертвой нападения. Он должен меня ненавидеть, а он благодарит. И как после этого я вообще должен спокойно дышать рядом с ним?» Я быстро поднимаюсь и кладу руку на его талию, помогая ему снова лечь так, чтобы ему не сводило руки. «Сейчас принесу тебе шипучку, поможет от головной боли. А как только сосед приедет, я заставлю его расстегнуть наручники». «Почему он ударил меня и связал?» Женя поворачивает лицо ко мне. Один взгляд в его глаза, и у меня перехватывает дыхание. «Это из-за Влада», — выдыхаю я. «Сам не знаю, что меня заставляет говорить правду, словно этот парень гипнотизирует меня. Вынужден выдавать ему все как есть. Мой сосед встречается с ним». «Мой Влад встречается с твоим соседом?» Хмурит брови. «А кто твой сосед?» «Помнишь парня с фотографий, который целовал тебя в студии?» «Этого не может быть», — шепчет парень, и в его глазах блестят слезы. «У меня моментально останавливается сердце. Он не позволяет себе верить тому, что я говорю, но мои слова взволнуют его». «Женя, я много раз говорил своему соседу, говорю и тебе, постарайся поверить. Влад не тот человек, ради которого стоит вообще переживать. Он обычный кобель, ему плевать, с кем быть. Его интересует только секс и развлечения, а ты...» Запинаюсь, опасаясь сказать что-то такое, что будет выглядеть как комплимент парню. Женя пристально смотрит, и его взгляд полон ожидания, как будто от каждого моего слова зависит его судьба. Черт, а ведь и правда, для него это, наверное, такой шок. Жил себе с парнем, горе не знал, а тут узнает такое, да еще просыпается в незнакомом месте избитый и связанный. «Жень, тебе нужно порвать с Владом, он нехороший человек. Он морочит голову тебе и моему соседу, он двуличный, и чем быстрее ты это поймешь, тем лучше». Он продолжает плакать, а затем прячет лицо в подушку. Машинально касаюсь его щеки, чтобы убрать прилипшие волосы. Боже, что же в этом парне так покорило меня? Что заставило все внутренние барьеры рухнуть? Мое сердце словно бьется в другом ритме. Бегу за водой и растворяю обезболивающее. «Давай помогу, тебе надо это выпить». Приобнимаю его, помогая привстать, снова проклинаю Алика, что сковал его руки. Парень быстро пьет и давится. Вытираю его лицо ладонью и снова прижимаю к себе, потому что он опять начинает плакать. Никогда не видел, чтобы парни плакали. Моего соседа-придурка я в расчет не беру. Он по своему Владу постоянно страдает, хотя чтобы он конкретно рыдал, такого я не видел. Набираю сообщение Алику, что если он не прибежит в течение 15 минут, то я вызываю полицию. Получаю ответ, что ключ уже в пути. Как только Алик появляется на пороге, я кидаюсь на него и прижимаю к стене. «Ключ сюда! Живо!» «Подожди, Дэн, я заберу его на дачу к Илье. Он разрешил подержать его там». «Ключ отдай и вали к своему Илье! Я должен отвезти Женю в больницу, у него сотрясение. Дэн, вот ты сейчас не прав, не лезь в мои дела. Мне нужно нейтрализовать Женю, пока Влад полностью не переключится на меня. Ты сам втянул меня, когда привел сюда этого несчастного парня. И только попробуй подойди к нему, я тебя урою, ты понял? Понял? Чё ты разволновался? Я не узнаю тебя. Это я тебя не узнаю, ты перешел все границы. Я больше не хочу делить с тобой квартиру, ищи себе другое жилье. И про твоего вонючего Влада я больше не хочу ничего слышать. Мы больше не друзья. Дэн, успокойся, я ухожу все равно на пару недель к Илье. Надеюсь, ты угомонишься за это время. Он дает мне ключи коситься на Женю. Мне надо поговорить с ним, чтобы он не лез больше к Владу. Я поговорю с ним сам. Не подходи к нему. Меня почему-то охватывает страх. Не могу позволить Алику причинить вред этому несчастному парню. Нет, я все-таки должен убедиться, что он больше не подойдет к моему любимому. Он резко отталкивает меня и идет к беззащитно лежащему Женю. «Очнулся уже!» — кричит он, заходя в зал и подходя ближе. Я успеваю заметить, как Женя сжимается от страха и пытается закрыть лицо. Бросаюсь в атаку и отшвыриваю Алика в сторону. «Ты больной?» — орет он. «Не смей приближаться к нему!» Подхожу к лежащему парню и быстро освобождаю его руки. «Когда вы тут успели спеться?» — с ужасом говорит Алик, смотря на нас. «Не твое дело, вали отсюда!» «Я тут тоже живу, ты не можешь меня выгнать, мы же друзья!» «Уже нет!» — отрезаю я. «Тебе лучше уйти!» Выпроваживаю сопротивляющегося Алика в коридор, пока он на прощание выкрикивает в адрес Жени угрозы, чтобы он не смел приближаться к его Владу. «И чего вы все нашли в этом Владе? С ума посходили!» — ворчу я, скорее болтая сам с собой. «Жень, ты как? Мне тебя надо отвезти в больницу». «Я в порядке». Он встает и падает снова на диван, хватаясь за голову. «Мне нужно домой». «Куда ты поедешь?» — подлетаю к нему и укладываю снова в постель. «Твой Влад уже 2 недели мутит с Аликом. Тебе сейчас лучше отлежаться и побыть в нормальной обстановке. Оставайся у меня. Тебя тут никто не тронет, я не позволю». «Я не хочу тебя стеснять. Ты и так мне помог». «Ты меня не стесняешь. Я не хочу переживать за тебя. Все-таки я перед тобой виноват». «Ты виноват?» Он касается моей руки, и я вздрагиваю, как от удара током. «Но что ты сделал?» Вздыхаю и опускаю лицо. «Я помогал ему организовать свидание с Владом и рассорить вас. Прости. Я не знал, как далеко все это зайдет, и я правда хотел, чтобы ты расстался с этим человеком». «Почему?» — удивленно спрашивает он, заглядывая в глаза. «Не знаю. Мне кажется, ты слишком хороший и добрый. Ты не заслуживаешь, чтобы тебя использовал такой, как Влад». Говорю я и краснею. «Не понимаю, что со мной происходит. Никогда не чувствовал себя так взволнованно рядом с другим человеком, тем более рядом с парнем».